Борис Кондрашов по кличке Капитан. Они сидели в машине на Остерпарк-страт, рядом с необыкновенно ухоженным, прямо-таки игрушечным парком, и ждали. Дом напротив просматривался очень хорошо. Неплохой дом был у этой сволочи Ван Дехена. Совсем неплохой. Разноцветный кирпич, окна из какого-то необыкновенного стекла, цветные витражи, зеленая лужайка с маленьким озерцом. Даже низенькая решетка была выкована красивыми узорами. Они сидели и молчали. Борис вообще не любил трепаться перед делом. Убивать людей — занятие малопочтенное, хотя и хорошо оплачиваемое. Он с омерзением смотрел, как в американских фильмах киллеры перед делом весело трепались или жрали гамбургеры. Ему перед делом не хотелось ни с кем общаться. Они сидели и курили. Тихо играло радио. Внезапно музыка оборвалась, и послышался любящий всех голос диктора. «Знаешь, что она говорит?» — спросил Бернар. «Нет, я же не знаю голландского». «Она предупреждает водителей, что на Лейдестраат начались ремонтные работы. И объезд по...» Бернар не договорил. Из дверей дома вышел невысокий стройный мальчик со светлыми волосами, спадающими на плечи. Он был затянут в голубую джинсу, в небрежно накинутом плаще. Он подошел к маленькому красному Остину, типично женской машине, и картинно облокотился. Появился Ван Дехен. Он подбежал к мальчику, поцеловал его в губы и пошел к Мерседесу. Две машины тронулись почти одновременно. Еще через 5 минут из дома вышла женщина в пестрой блузке. Она вывела велосипед и поехала в сторону центра. «Пора», — сказал Бернар. Борис натянул синий халат с серебряной эмблемой электрокомпании на спине и вылез из машины. Рукой в перчатке нажал фигурную ручку калитки. По выложенной камнями дорожке обошел дом. Маленькое крылечко, навес над ним... Приоткрытая дверь. Капитан обмотал ботинки полиэтиленовыми пакетами. Но пошли. Кухня. Огромная. Стерильно чистая. Отливающая медью декоративных ножей и сковородок. Столовая. Мебель под старину. Скромная, элегантная, но очень дорогая. Огромная гостиная. Нет, здесь ему делать нечего. По деревянной лестнице Борис поднялся на 2-й этаж. Спальня. Белая с золотом кровать. Зеркальный потолок над ней. В комнате вообще много зеркал, расположенных так, чтобы можно было лежа в постели видеть себя и партнера. Здесь-то и трахался голландский пидер. Ну что ж. Борис достал из сумки противогаз, натянул маску. Привычно развинтил контейнер, отломил головку ампулы. Когда-то в далеком детстве бабушка обильно посыпала кровати дустом, спасаясь от клопов. Так же сделал и Борис. Все. Он спрятал пустую ампулу в контейнер, заклеил его скотчем, положил в сумку. В гостиной он снял противогаз. На пороге дома стащил полиэтиленовые пакеты и пошел к машине.